Глава 9. Торжественный вечер Хрюша организовывает что надо. Хотя я это мероприятие больше описал бы как массовое гуляние. Ведь мы не только для себя делаем этот праздник, но и для всего Вавилона. Как-никак, а репутация в городе — крайне важная штука. Поэтому, пока основное действие происходит внутри нашей резиденции, часть фалангистов и валькирий под надзором Богучарова организовывают полноценную ярмарку. Для еще большего подчеркивания значения победы над тьмой даже предоставляется небольшая скидка на наши товары, в том числе и на сидр. Что по понятным причинам создает прям-таки волну желающих поучаствовать в нашей ярмарке. Богучаров даже дает разрешение зарекомендовавшим себя торговцам открыть свои ларьки на площади перед резиденцией, чтобы несколько разнообразить доступный ассортимент товаров для простых игроков. Да и таким нехитрым способом мы постепенно притягиваем к себе самих торговцев, что в будущем будут уже знать, что иметь дела со Спартой – достаточно выгодное мероприятие. Опять же, связи. Меж тем, внутри резиденции проводится полноценный банкет с музыкой, танцами, выпивкой и болтовнёй влиятельных лиц между собой. Каждое приглашенное нами представительство полисов высылает на торжественный вечер по своему дипломату. Это и подкачанный и загорелый Рикардо, посол Москвы, которого мне уже доводилось встретить в свое первое посещение арабского аукциона. Сейчас мужчина вовсю веселится, смеясь во весь голос, а также опустошает в себя очередной кубок с сидром. Хотя со стороны кажется, что мужчину не возьмет даже три бочки с алкоголем. Рикардо весело и задорно поддерживает беседу с майором, явно пытаясь выведать секреты фалангистов и наших вооруженных сил. Неужели опять актриса со своими интригами? Хотя вполне может статься и собственной инициативой посла. А вот в противоположном углу зала вовсю икает посланница Афин Лакмус. Выглядит она как черноволосая девушка лет 25-6 с прямым носом и тонкими губами. Вкратце, прям-таки вылитая аристократка с высокомерной мордашкой. Вот только этот образ напрочь разрушает красное, как томат, лицо, а также оглушительное икание, от которого Лакмус едва ли не подлетает в воздух. И когда только успела нажраться? Ее окружают две валькирии, поддерживающие под локти, а также еще несколько гостей из Афин. От них всех Лакмус всячески пытается сбежать, предполагая, что в сторону стала с сидром. «А я вам говорю, что демократия — это вершина человеческого общества!» — восклицает Лакмус. «Вот где ваша абсолютная монархия сейчас, а? Где вот на Земле осталась хоть одна страна, что сумела сохранить монархию и прийти к вершине? Все пали одна за другой! Демократия! Демократия!» «Госпожа Лакмус, вы пьяны в усмерть!» Пробует ее привести в чувство валькирия. «И ничего я не пьянчуга, просто слегка переборщила», — возмущается посол. «Я не это сказала», — смущается девушка. «Зато имела это в виду», — усмехается Лакмус. Валькирия даже не знает, что на это и ответить. Впрочем, Лакмус снова отвлекается на попытку стремительного марш-броска до сидра и снова терпит горькое поражение. «Пусти! Это мое право нажраться до посинения!» Едва ли не хнычет посол. «Так вы уже...» «Неправда!» «Еще какая правда?» Дальше я уже их спор не слышу, поскольку я выцепляю среди прочих гостей нужную мне фигуру. Широко улыбнувшись, я неторопливо подхожу к мужчине, чтобы тот успел меня заметить. «Лорд Шурик, какая встреча!» Совершает уважительный поклон мужчина. «Господин Хатико, это я удивлен тем, что вы все же приняли мое приглашение», киваю в ответ мужчине. «Ну что вы!» Вздыхает Хатико. «Как главный посол Киото в Вавилоне, я не мог пропустить столь грандиозного события, как уничтожение тьмы. С чем я вас и поздравляю. Это воистину великая победа». Я снова киваю на его слова. Из всех приглашенных гостей Хатико интересует меня больше всего. Уже седой мужчина с глубокими морщинами в области глаз и лба, а также сразу несколькими родинками на подбородке. По его мимике невозможно прочитать хоть что-то. Даже навык политика пасует перед послом из Киото, что невольно свидетельствует о профессиональном опыте работы моего собеседника в области дипломатии. Или это просто сам Хатико, тот еще прожженный плут, и многое успел повидать за свою жизнь. «Премного вам благодарен за ваши слова», — улыбаюсь я. «Однако, если позволите, я хотел бы развеять некоторые сомнения на ваш счет». «О, речь идет явно не обо мне, а о фракции, которой я принадлежу», — ухмыляется Хатико. «Именно так. Я постараюсь ответить на ваши вопросы, лорд Шурик, но ничего обещать не могу. Мне даны моим лордам строгие указания. Переводит все стрелки на начальство мужчина. Ага, как же. Я не я и рыба не моя. Какие-то проблемы? Все вопросы в высшую инстанцию, а сам я ничего не решаю. Хитрый жук. А особенно печально то, что я не могу никак его слова опровергнуть. Киото — крайне скрытная фракция, а потому известно мне чуть-чуть и обчелся. Хорошо, тогда позвольте прояснить. Киото ведь уже вышел в море? Прямо перехожу я к делу. Глаза Хатика резко сужаются. Он явно не такого ожидал вопроса от меня. Конечно же, Киото расположен прямо на берегу большой воды в укромной долине. Наши рыбаки уже не первый месяц добывают морепродукты на стол простым жителям, заявляет Хатика. Угу. Учитывая то, что они торгуют рыбой, это даже не секрет. Вот только... А помимо морепродуктов, встречаются ли вам иные богатства большой воды? Уже тише произношу я. Хатика не изменился в лице, но его взгляд, острые как клинки глаза, внимательно смотрят на меня в ответ. Море таит в себе несметное число богатств и чудес. Возможно, какому-то рыбаку и повезет найти невиданную редкость, но мне доподлинно точно неизвестно об этом аспекте. Я игрок далекий от моря, понимаете? И главное, миролюбиво улыбнуться. Знает, гад, чую, что все он знает. Вот как? Но, быть может, вы слышали хоть что-то о добыче чего-то неординарного? Не знаю, например, жемчужин. Интонацией я особо отмечаю последнее слово в надежде вывести посла на чистую воду. Но вынужден вновь разочароваться. Хатика держит мину столь же крепко, как и Великая Китайская Стена сдерживает натиск варваров севера. Непробиваемый, паскуда. Увы, до меня такие новости не доходили. Но если я что-то узнаю, то определенно поделюсь с вами, лорд Шурик. Кланяется Хатика. О большем я и не прошу, киваю я. Но вы все же спросите у лорда Киота. Возможно, он сможет дать мне интересующий меня ответ. Всенепременно, лорд Шурик, заверяет меня мужчина. Уверен, я уже занял у вас немало времени. Не один я жажду вашего внимания. И вправду. Тогда желаю насладиться праздником. Прощаюсь я с послом, поняв его тонкий намек. И вам, лорд Шурик, и вам. Ну что же, иногда отсутствие ответа красноречивее любых слов. Мне становится понятно, что с жемчугом Киото знакомы не понаслышке. Иначе не миновать ответных вопросов. Все же политика — полезный навык. Дальше меня захватывает целая плеяда разговоров о всем и ни о чем с местными элитами Вавилона. Как-никак, уничтожение тьмы означает то, что охрана караванов просто теперь не нужна, как и их сопровождение за один-другой ебал. Многие влиятельные граждане пытаются узнать у меня, а что дальше-то будет? Слухи о формировании нового полиса взамен тьмы уже успевают добраться до Вавилона. И ни для кого не секрет, кто является крышей для нового хана и его орды. Отмахнуться от всех этих персон у меня не выходит, а потому теперь уже мне приходится юлить и выкручиваться, ограничиваясь общими словами и обещаниями. Мол, тирании прежней тьмы уже не будет, рабства и всего такого также, а значит, степь может вздохнуть полной грудью. В общем, играю классическую такую мелодию. Вот раньше было плохо, а теперь-то заживем. Граждане Вавилона явно недовольны тем, что никакой конкретики произнесено не было, но особого возмущения не выказывают. Наверняка понимают, что такое дело за один короткий диалог не разрешить и всех деталей не узнать. Короче, отбрыкался и слава системе. Мельком замечаю я и посла Рима, Альденте, который по неясной мне причине влезает в спор с Рикардо, всячески провоцируя здоровяка на... Что? Драку? Учитывая то, что Альденте ростом едва дотягивает до 1,60 м, а Рикардо рама под все 2 метра, ситуация складывается явно комичная. Однако лезть и разнимать послов я особого желания не имею. Это уже терки между Москвой и Римом, о которых даже я не раз и не два слышал. Пока Рим не переходит от слов к делу, я вмешиваться не собираюсь. Иначе актриса вновь перекатит в Краснодар или уже сразу в Спарту выражать свое неудовольствие. Девушка, она, как я успеваю понять, независимая. И чуть позарься на то, что она считает своим, проблем не оберешься. Кстати, лорд Вавилона так на торжественный вечер и не прибывает, послав вместо себя Базальта, вокруг которого теперь нарезает круги Пирра. Капитан Черной Стражи держится стойко, изображая из себя статую, но я-то вижу, как в напряжении он сжимает рукоять меча на поясе. Похоже, Пира организует самую настоящую охоту за мужчиной. В чем я могу то и только пожелать удачи. Тут меня неожиданно перехватывает под руку Мэнфи. «Вы сегодня прямо-таки на расхват, лорд Шурик». Деловито вежливо произносит зеленоглазка. «И не говори». Произношу я в ответ. Мельком замечаю, как Мэнфи и стоявшая в окружении элит Вавилона Хрюша стреляют меж собой глазками, после чего синхронно отворачиваются друг от друга. «Так что же привело столь обольстительную красавицу ко мне?» Перевожу я тему. «Вавилон только и гудит последние дни о возможном союзе Спарты и Москвы», обиженно произносит Мэнфи. «Она что, расстраивается из-за того, что нашлась еще одна женщина, что решила за мой счет обрести влияние? Так это не личная ревность, а скорее политическая? Кто-то помимо нее догадался воспользоваться силой Спарты в своих интересах? Поди тут разберись». «Могу тебя заверить, на наши отношения это не повлияет никоим образом», отвечаю я. «Буду на это очень надеяться». Слабо улыбается Мэнфи. «Ты по-прежнему мой самый верный и надежный союзник», заверяю я. «И поэтому я делюсь с тобой самой важной информацией, полученной во время захвата тьмы». «Надеюсь, приятный?» — хмыкает Мэнфи. «Тут с какой стороны посмотреть?» «Качаю головой». «Рассказывай». Маска веселья мгновенно спадает с зеленоглазки. Меджнун участвовал в продаже рабов из тьмы. Нет, будет даже не лишним сказать, что он и организовал тьму, чтобы пополнять население Вавилона рабами, так еще на этом и заработать парочку-другую ебалов. Объясняю я. «Ты лжешь». Едва ли не отшатывается от меня Мэнфи, но я и этого не позволяю сделать. «Когда я тебе врал?» Грустно усмехаюсь я. «Повтори». Мэнфи цепляет себе на нос артефакт. «Тьма. Это дочернее предприятие Вавилона. И именно ваш город получал всю выгоду от торговли рабами». Спокойно, как на детекторе лжи, сообщаю я. «Мой брат все равно не мог так поступить», — качает головой Мэнфи. «Ты мог ошибаться, или тебя ввели в заблуждение». «Или это делали его подчиненные, а он ничего не знал?» «У меня есть доказательства». Уверенно киваю я. «И где они?» — опускает брови Мэнфи. «Ты все поймешь, когда наступит момент», — хмыкаю я. «И когда же он наступит?» Еще больше хмурится девушка. «Завтра. На аукционе», — сообщаю я. «Так что не пропусти это событие». Уже спустя сутки после торжественного вечера, который проходит очень даже успешно, я открываю долгожданный аукцион. Его, по согласованию с министром торговли, проводят на той самой площадке, где раньше торговали рабами, о котором мои подчиненные уже успевают уведомить все заинтересованные стороны вместе с полным списком всех лотов, в том числе и канцелярию Вавилона. «Граждане и жители Вавилона! Гости из других полисов! Сегодня Спарта, как и вся степь, празднует освобождение от гнета тьмы, от ее тирании!» — вещаю я толпе. «Спарта уничтожила эту опухоль, так и окончательно разрушила оковы рабства, что терзали Вавилон и все полисы вокруг. Больше не будут игроки продаваться, как какой-то скот. Не будет рабов и грабежей. Так и не будет тьмы». После чего, взяв короткую паузу, я продолжаю. «Итак, да начнется же аукцион трофеев из тьмы. Покончим с ее наследием и продолжим шагать в куда лучшее будущее», — громогласно объявляю я собравшейся толпе. И та меня поддерживает бурными овациями. Хоть кому-то новость о прекращении рабских аукционов явно придется не по душе, но для простых жителей Вавилона это определенно великое событие. Большинство из них уже прошло через похищение и продажу на этом самом помосте. Кроме того, уже не придется опасаться того, что нарвешься на работорговцев и тебя утащат в степь. А уже оттуда продадут в тот же Краснодар на сбор болотной ягоды или еще в какое местечко похуже. Игрокам нужна стабильность. И Спарта ее дала, обогнав в этом аспекте даже сам Вавилон. Что я и пытаюсь показать всем, тем самым мягко и неочевидно становясь авторитетом наравне с самим Меджнуном. Как уже известно, в тьме награбленного мы находим на очень кругленькую сумму. Но что еще интереснее, кочевники хранили у себя все и ничего одновременно. Тут мелькают и оружие всевозможное, и доспехи, и стартовые артефакты, и предметы быта, и даже некоторые поделки из полисов, как те же металлические браслеты из Москвы, деревянные фигурки из Рима или же несколько сетей из Киото. Зачем это все Спарте? Гораздо лучше обратить добычу в звонкую монету. А лучше места для этого, чем Вавилон, просто не найти. Дальше уже меня в качестве ведущего сменяет Богучаров, который просто изумительно начинает отыгрывать роли ушлого торгаша-аукционщика. «Кубок самого великого хана из золота с драгоценными камнями! 50 ебалов! Кто даст больше? 50! 60! Слышу, 70! Ах, 80! Может быть, будет 90? Да, вижу 90! 100! Кто даст 120? Никто! Ах, 150! 150 раз! 152! 153! Продано!» Да, у Богучарова аж лицо краснеет от столь активных торгов, но я даже рад этому. Хоть где-то бывший депутат находит свое применение. Удивительным для всех оказывается появление на аукционе самого лорда Меджнуна, который в последнее время редко покидает дворец. Толпа приветствует его криками, но тот только вяло поднимает ладонь и презрительно поджимает губы. Мэнфи напряженно следит за своим братом, явно задаваясь вопросом, что тот здесь делает. Но Меджнун даже не замечает своей сестры, а если и замечает, то не обращает внимания. И вот наступает момент, которого я так жду. «А теперь последний лот! Бухгалтерские книги и документации шатра самого хана! Только вдумайтесь, какой исторической ценностью обладают эти рукописи! Ученые будущего будут драться за них!» — заливает вовсю Богучаров. «Итак, я хочу услышать первую цену... 1000 ебалов!» Как гром среди ясного неба произносит Меджнун. И это становится едва ли не сигналом для Мэнфи. 2000! — кричит девушка. Меджнун с ошарашенным взглядом смотрит на свою сестру, после чего мрачно повышает цену. 3000! 4! — не сдается Мэнфи. 5! 6! Их борьба стремительно доходит до 10000 ебалов. 10! Уже в гневе восклицает Меджнун. И Мэнфи на этот раз отступает, явно дойдя до предела своих возможностей. У нее нет доступа к казне Вавилона, можно сказать, что карманные деньги ей выделяет тот самый Меджнун. Однако я своей цели добиваюсь. Сестра лорда Вавилона изумленно смотрит на меня, на что я спокойно киваю. Я же говорил. Здесь даже не имеет смысла, кто получит книги из тьмы. Важно само участие и упорство Меджнуна в попытке заполучить эти документы. Раз он так старается их добыть, то они явно ему нужны. Беря во внимание мои слова, то очевидно, что лорд Вавилона держит хорошую мину при плохой игре. Проиграл? Бывает. Главное не пролить свет на то, что именно он стоит за всей тьмой. Узная об этом жители Вавилона, и не факт, что не случится настоящий бунт после такого вброса. Ему это кажется с моей стороны попыткой купить молчание. Пускай так и думает. Да, я отдаю шикарный компромат Меджнуну, позволяя тому спасти свою же задницу, зато получаю нечто более ценное в свои руки. Мэнфи. Теперь ни о каком сотрудничестве между братом и сестрой и разговора быть не может. И девушка полноценно встанет на мою сторону. В этом-то я уверен. Меджнун теряет один козырь за другим, тогда как я все пополняю свою колоду. Уже недалек тот миг, когда его трон пошатнется так, что ему даже не хватит сил его удержать. Впрочем, все же отличный выходит аукцион. За каких-то часа полтора с небольшим я становлюсь богаче еще на 13000 ебалов, десятка из которых прилетает прямо из щедрого кармана лорда Вавилона. Вдвойне приятно. «К вам, посетители», — сообщает мне охранник, едва я возвращаюсь в резиденцию. «Кого черти принесли? Вчера на приеме я переговорил со всеми, с кем только возможно. Захожу в приемную и вижу там два темных силуэта. Черные балахоны, из-под которых сверкают искорки глаз. Гости из Милана. Да, их вчера на вечеринке не было. Все их по понятным причинам побаиваются». «Прошу прощения», — доносится до меня свистящий голос, судя по тембру женский. «Но нас вчера не пригласили, поэтому мы взяли на себя смелость и пришли сами. В собственной безопасности я уверен. У меня за плечами маячат телохранители, меня охраняет магия, и все же по спине пробегает ледяной холодок. Неизвестность напрягает. И что же вам понадобилось? Интересуюсь небрежно. Речь идет о собственности. Сообщает вторая фигура, на этот раз голос мужской. Нам стало известно, что у вас находится наше имущество. Не припомню, чтобы я что-то одалживал у вас. Отвечаю резко. О, вы наверняка поймете, когда я все расскажу чуть подробнее. Уверяет меня незваный гость. Это имущество вы знаете под именем Моро.